«Анна, пойдите посмотрите». «Гиальмар, пойду посмотрю». Открывает дверь. «Анна, кто это?» «Гиальмар, не знаю, я неясно вижу». «Анна, войдите». «Мален, мне холодно». «Гиальмар, никого нет». «Все». «Никого нет?» «Гиальмар, темно, не вижу никого». «Анна, тогда это ветер». «Должно быть ветер». «Гиальмар, да, мне кажется, что это кипарис». «Король, о!» «Анна, не лучше ли нам войти в комнату?» «Гиальмар, да». Все уходят. Действие четвертое. Сцена первая. Часть сада. Входит принц Гиальмар. «Гиальмар, она следует за мной, как собака. Она стояла у окна одной из башен. Она видела, как я переходил через мост в саду, и вот она идет ко мне навстречу по аллее. Уйду». Уходит. Входит королева Анна. «Анна, он бежит от меня, и, кажется, у него явились подозрения. Ждать дольше не хочу. Этот яд будет действовать до страшного суда. Никому больше не могу довериться, а король становится безучастным. Надо, чтобы я вечно была перед его глазами. Он бродит вокруг комнаты Мален, и мне кажется, что он готов ее предупредить. Я унесла ключ от ее комнаты. Пора с этим покончить. А вот кормилица. Она вечно около девчонки. Надо ее сегодня удалить. Здравствуйте, кормилица». Входит кормилица. «Кормилица, здравствуйте, здравствуйте, королева». «Анна, хорошая погода, не правда ли, кормилица?» «Кормилица, да, королева, немного жарко, быть может, немного слишком жарко для осени». «Анна, это последние солнечные дни, надо ими пользоваться». «Кормилица, с тех пор, как Мален больна, у меня нет времени выходить в сад». «Анна, лучше ей?» «Кормилица, да, немного. Может быть, лучше, но всегда слаба, слаба и бледна, бледна». «Анна, сегодня утром я видела врача. Он сказал мне, что прежде всего ей нужен покой». «Кормилица, он и мне сказал то же самое». «Анна, он даже советует оставить ее в комнате одну и входить только по зову». «Кормилица, об этом он мне ничего не сказал». «Анна, забыл, должно быть, или не решился сказать вам из боязни огорчить вас». «Кормилица, напрасно, напрасно». «Анна, конечно, он не прав». «Кормилица, я как раз сорвала для нее несколько кистей винограда». «Анна, созрел уже виноград?» «Кормилица, да-да, я нашла их вдоль стены. Она его так любит». «Анна, он великолепен». «Кормилица, я хотела дать ей их после службы, но подожду, пока она выздоровеет». «Анна, ждать придется недолго». Звонят колокола. «Кормилица, господи, звонят к обедне. Чуть не забыла, что сегодня воскресенье». «Анна, я тоже туда иду». Уходят. Сцена вторая. Кухня в замке. Служанки, повара, слуги и другие. Семь бегинок придут в глубине пряжу и поют в полголоса латинские гимны. Повар. Будет гром. Приближается гроза. Слуга. Я только что из сада, никогда не видывал подобного неба, оно черно, как пруд. Служанка. 6 часов, а я ничего не вижу. Придется зажечь лампу. Другая служанка. Ничего не слышно. Третья служанка. Мне страшно. Повар. Нечего бояться. Старая служанка. Но посмотрите-ка на небо. Мне более 60 лет, и никогда я не видела подобного неба. Слуга. Правда. Бегинка. Есть святая вода. Служанка. Да-да. Другая бегинка. Где? Повар. Подождите, пока начнет греметь. Входит служанка. Служанка. Королева спрашивает, готов ли ужин для маленького Аллана. Повар. Не готов. Нет еще и 7 часов. Он ужинает всегда в 7. Служанка. Сегодня он будет ужинать раньше. Повар, почему? Служанка, я ничего не знаю. Повар, вот история. Надо было меня предупредить. Входит вторая служанка. Вторая служанка. Где ужин маленького Алана? Повар, где ужин маленького Алана? Ужин приготовить не лоб перекрестить, в минуту не сделаешь. Вторая служанка. Довольно одного яйца и немного бульона. Я должна сейчас же после того уложить его в постель. Служанка. Разве он болен? Вторая служанка. Да нет, он не болен. Другая служанка. Ну что случилось? Вторая служанка. Ничего не знаю. Повару. Она не хочет яиц вкрутую. Входит третья служанка. Третья служанка.